Глава 7. Комиссар-изменник Марвари считал себя терпеливым человеком. Он игнорировал бормотание людей, рывшихся в выгоревших обломках, не обращал внимания на приближавшуюся песчаную бурю или вонь дыма от пожара, который пока что так и не удавалось сдержать его приспешникам. Вместо этого он продолжал свой труд, руководя сооружением новой восьмиконечной звезды. В отношении этой у него были более оптимистичные предчувствия. Да, она тоже скособочилась, но это было неизбежно, принимая во внимание материалы. Особенно в силу того, что культист Занба продолжал рваться из пут. Глупо на самом деле, поскольку его удерживали полосы собственной плоти. Однако этот символ, сшитый из живых и мертвых тел, наверняка привлечет взгляд темных богов. Вероятно, следовало бы позволить Занбе кричать, ведь говорили, что вопли притягивают их внимание. Но шум раздражал, и Марвари остался при своем решении удалить человеку язык. Если бы он только мог заглушить автоматные выстрелы. Дело было не в самом звуке. Он вырос на войне. Для него гром артиллерии являлся симфонией, а крики умирающих напоминали куплеты хора. Однако прерывистые очереди сводили с ума, нарушая сосредоточение. Только он думал, что те закончились, как выпускали очередной залп. Куда они стреляли и почему постоянно промахивались? Как же низко он пал. Не в освобождении от света бога императора, а в стандартах своего командования. Он начинал с тремя полнокровными отделениями призванных культистов, где-то в 60 человек. По меньшей мере 10 сгинули в первом штурме, а еще троих убили при завершении сооружения. Это не имело значения. Жизни были расходным материалом, при условии, что они выполнят свою задачу. Но во имя темных богов, почему они продолжали стрелять? Просто попадите в эту проклятую штуку и хватит! Еще один залп, как раз в тот момент, когда он вырезал на груди Занбы последнюю руну неупорядоченности. Рука скользнула по торсу мужчины, оставив грязный след. «Чего эти идиоты придуриваются?» Бросил он, яростно глянув на ближайшего культиста. Тот склонил голову. Они теперь так делали и не снимали капюшонов. Из-за этого становилось чертовски трудно их различать. Взгляд Марвари переместился на церковь. На его вкус все еще было слишком много дыма. Однако тот уже начал рассеиваться, и казалось, что здание не будет уничтожено. Дверь так и висела в открытом положении, но рядом с ней стояло всего двое культистов, и даже они расположились по бокам, в безопасности от выстрелов. Остальные сгрудились возле церковных стен, глядя на верхние уровни. Около них лежала упавшая статуя, и под статуей комиссар кое-как рассмотрел пару ботинок, а также кровавое пятно. Чем они занимались? Вот, еще один залп, но на сей раз он заметил стрелка. Человек сощурился в направлении крыши церкви, а затем выпустил пули. Заряд посек кладку, но Марвари не видел, во что тот палил. Стоп, между тенями наверху мелькнула метнувшаяся зеленая кожа. Странно, это выглядело слишком быстрым для орка и мелким. «Бесхребетное дурачье!» – прорычал он, подбирая свою офицерскую фуражку, на которой инсигния Аквилы была заменена знаком хаоса. Пристроил ее на место и зашагал к отлынивавшим культистам. Марвари двигался не быстро, давая им время осознать свою участь. Наиболее наблюдательные заметили его приближение и удвоили усилия в попытках прострочить опаленную древесину. Другие сжались и исчезли в толпе, хотя это оказалось все сложнее сделать, так как вести разнеслись, и толпа начала пытаться сжаться и исчезнуть сама в себе, будто схлопывающаяся звезда. Только стрелок и ближайшие к нему, похоже, ничего не замечали. «Что вы?» Начал было Марвари, но пока он говорил, автомат начал стрелять, и очередь заглушила его голос. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем оружие умолкло. «Достал его?» Спросил культист. Стрелок покачал головой. «Не думаю». «Уверен, что он еще там?» «Кто-то есть, разве что только вдруг не пошел дождь из разбитых статуй». «Такое могло быть», — сказал культист, пожав плечами. «Пути темных богов таинственны. Возможно, это что-то значит?» Стрелок закатил глаза. «Это значит, что один из тех мелких ублюдков решил...» Произнося это, он наконец-то заметил выражение лиц культистов вокруг. обернулся и обнаружил лицо Марвари в считанных дюймах от своего собственного. Все молчали. Взгляд Марвари всверливался в стрелка. «Будь добр, скажи, почему ты стреляешь?» поинтересовался комиссар, держась спокойно, несмотря на горящие глаза. «О, орки!» — ответил мужчина. «Пара была на крыше!» Марвари кивнул и посмотрел на церковную башню. Поднял свои магнокуляры, вперяясь в сумрак. В самом деле, что-то там пряталось, что-то маленькое. «Орки!» — пробормотал Марвари, подстраивая фокус. «И скольких же ты видел?» «Самое меньшее четверых!» «И ты уверен, что это орки? Как бы ты их описал?» «Ну, обычные. Зеленая кожа, зубастые ухмылки, «Мускулистые тела, широкие плечи, массивные челюсти, усаженные зубами и клыками?» «Я, ну, с такого расстояния сложно разглядеть». «И впрямь», — произнес Марвари, опуская магнокуляры. «Ведь я не вижу на крыше никаких признаков орков. Знаешь, что я вижу?» Человек потряс головой. «Недомерков! Жалких, мелких, зеленокожих недомерков! Из тех, кого орки используют для чистки ботинок и загрузки снарядов! Трое из них прячутся под той статуей! Если бы...» Последовала еще одна очередь из автомата, но она быстро смолкла, когда Марвари схватился за ствол. «Что ты делаешь?» – спросил он. «Сэр?» «Думаешь, стрельба из автомата по врагу, занимающему укрепленную позицию на возвышении и прикрытому всевозможными статуями и камнями, это уместная тактика? Сколько убийств подтверждено?» «Я... пока ни одного». «Ни одного?» «Я... это был огонь на подавление». «Огонь на подавление?» Марвари нахмурился. «Подавление чего именно? Вас атаковали? Обложили снарядами?» «Ну, они бросали всякое». «Бросали всякое?» — с притворной тревогой переспросил комиссар. «О, как же вы страдали! Скажи, ведя этот огонь на подавление, ты шептал молитву темным богам?» «Я... не...» «Ты просил их направить твою руку, дабы ты мог продолжать тратить огромное количество боеприпасов, не нанеся даже ни единой раны. Скажи, это похоже на поступок, который ублажит темных богов?» «Не напрямую, но...» «Ты думаешь, у нас есть свободные пули?» «Ну, больше, чем было, если считать снятые с павших». «Ясно. Что ж, если у нас достаточно боезапаса...» Марвари выхватил пистолет у культиста рядом с собой и разрядил его стрелку в живот. Человек упал, а комиссар продолжал стрелять, опустошая автопистолет в труп до тех пор, пока спуск не выдал только разочаровывающий щелчок. Он поднял голову и поочередно оглядел каждого. «Итак, кто хочет рассказать мне, что тут происходит?» «Лестница, сэр!» Голос донесся из задних рядов. Марвари посмотрел повыше и обнаружил одноглазого культиста. «Лестницы?» «Да, мы подумали, что могли бы зайти через окна, получить над ними преимущество». «Передняя дверь открыта». «Мы... дым и пламя были...» «Дым и пламя?» Марвари сверкнул глазами. «Думаете, они остановят сынов Лоргара? Это недомерки, идиот ты этакий! Кто-нибудь из вас видел настоящего орка?» Культисты не ответили, внезапно сосредоточившись на вытаскивании истрепавшихся ниток из одежды или осмотре своих ботинок. «Поверьте мне, будь там орки, они бы уже устроили вылазку и напали на нас!» «Вы прячетесь от шайки жалких рабов-недомерков, которые бы не сумели и ратлинга на руках побороть. А теперь вы хотите строить лестницы, чтобы вы могли получить над ними преимущество?» Его палец ткнул в направлении входа. «В атаку, идиоты! Разгромите их, иначе, клянусь темными богами, я лично казню каждого из вас!» Культисты переглянулись. На миг комиссар задался вопросом, пойдут ли они за ним. Не то чтобы они представляли угрозу, во всяком случае поодиночке, но если бы они начали действовать сообща... Он напрягся, но одноглазый культист развернулся, и остальные поступили так же. Стоило им прийти в движение, как появилась неизбежность. Никому не хотелось оказаться замыкающим, и тем не менее, приблизившись ко входу, они замедлили шаг, опасаясь угасающего пламени. «По моему сигналу!» — рявкнул Марвари. «За...» Его голос снова заглушило, но на сей раз причиной стал шар огня, рванувшийся из дверного проема. Краснозявка сидел на корточках за баррикадой, которую собрала пара запуганных им гротом помельче, и прижимал руки к ушам. Он отыскал красного гобба, отправил его туда, чтобы помочь Украсю и Виргизу с их проектиком, тушением Прометия при помощи опилок. Теперь уже вот-вот он надеялся, что огненный шар будет не слишком колоссальным. Ему все же требовалось несколько гротов для побега, на худой конец просто в качестве щитов. В любом случае, он был в безопасности тут, у алтаря, а в тенях найдется достаточно прячущихся гротов, чтобы сделать из выживших маленькую шоблу. Маленькая шобла вообще лучше, проще контролировать. Все еще ничего. Сколько же времени это займет? Он подавил желание поднять голову. Гроты были любопытны от природы, но краснозявка уже давно усвоил, как полезно не высовывать голову. Особенно, когда пытаешься убить оппонента с чрезвычайно клевым стрелялом. Вместо этого он вперил взгляд в статую посередине алтаря. Крылатая фигура стояла, молитвенно сцепив руки на эфесе своего меча. Острие оружия покоилось на бронзовой подставке. Сангвиний. Видимо, ангел, хотя краснозявка не был уверен, что в точности означает это слово. Раньше он думал, будто это просто крылатый людишка, но ему никогда не доводилось видеть никого с такими крыльями. Зачем иметь слово для того, чего на самом деле не существует? Возможно, тут присутствовало что-то еще, поскольку фигура была выше, мощнее людишки. Уродливое, конечно, но лицо обладало аккуратностью и симметрией, которые, вероятно, казались людишкам привлекательными. Это какое-то изображение? Был мутяшный людишка с крыльями? Или же это нечто иное, какой-то архетип, к которому они стремились? Он пожал плечами. Какая разница? Важно то, почему еще не было... Полыхнул шар огня, зарево было видно даже за баррикадой. Он услышал вопли, но они звучали как людишечьи. Странновато, но если их тоже зацепило взрывом, еще лучше. Он все ожидал почувствовать жар, однако того не было, как будто пожар ограничивался другой стороной церкви. Оставаясь на стороже, он приподнял голову и выглянул из-за баррикады. «Поберегись, тебе ж неохота на мушку попасть!» Голос прозвучал позади него. Краснозявка обернулся и увидел красного гобба, сидящего на алтаре. У его ног лежал недавно сгоревший труп погонщика. Гобба улыбался. «Я ж тут сзади просто шарился за всяким полезным», — произнес краснозявка. Его взгляд метался по помещению. В пределах досягаемости находилась симпатичная бронзовая статуэтка увесистого вида. Сумеет ли он ее схватить? Один быстрый удар мог бы справиться. Но нет, рука гобба была засунута под шинель. Вероятно, у него в кулаке было то клевое стреляло, а краснозявка уже видел, как быстро он двигается. «Полезным?» Гобба нахмурился, осматривая алтарь. «Не особо тут пользы. Это все юдишкина ерунда. Они богов делают и молятся им, чтоб те все ихние проблемы порешали. Ты в курсах почему?» Краснозявка не знал, и его это не заботило. Однако он пожал плечами. «Нет смысла противоречить этому говнюку». «Им оно так лучше делается», — сказал Гобба. «Страх их не успокаивает. Ведь им же ж не надо париться насчет того, чтоб свои ошибки править. Ихняя мелкая статуя с крыльями это сделает». Гобба поднял глаза на изображение Сангвиния, и по его лицу растянулась глумливая улыбка. Он смотрел в сторону. Пора нанести удар. Вот только с этими очками нельзя было знать наверняка. Он мог наблюдать за краснозявкой уголком глаза, дожидаясь, чтобы тот сделал ход. И краснозявка видел в этих линзах отражение собственного предательства. «Конечно, теперь они все дохлые», — произнес Гобба. «Ихний ангел по итогу ничего особо не сделал». Он снова посмотрел на краснозявку. Или так показалось, его глаза оставались скрыты очками. Когда он заговорил, в голосе не было веселья, каждое слово звучало едко. «В этом вот урок», — сказал он. «Хочешь что-то сделать, надо делать самому. Не сидеть у алтаря и надеяться, что еще кто это за тебя поработает». Какой-то миг он пристально глядел на краснозявку, а затем его рот расплылся в широкой ухмылке. «Вообще, я просто хотел сказать молодца за твой план». «План?» «Ага, Украс и Виргис мне его растолковали. создать препятствие у входа и попользовать опилки, чтобы сделать маленький взрыв, в самый раз нападающих отогнать. Толковая мысля, хоть те пацаны и не блещут. Они едва не облажались, не могли выбор сдержать. Пришлось их поправить». Он наклонился поближе. «Ты с Йентем осторожней. Неохота ж случайно сделать что-то такое, об чем пожалеть можно, так?» Краснозявка медленно покачал головой. «Умница!» – произнес Красный Гобба, поднимаясь. Движение было скованным, и Краснозявка на миг задумался, не ранило ли его взрывом. Однако на лице Гобба не проявилось боли. Он продолжал ухмыляться. «Так что теперь?» – поинтересовался Краснозявка. «Ну, когда огонь сдохнет, у нас проблемы будут. Надо укрепить баррикаду у двери». «А наших долго не продержит?» «Не, но достаточно, чтоб на верхний уровень переместиться. Мы у жреца в комнате чутка масла нашли. Наверное, ступеньки намажем». «А ежели они лестницы попользуют?» «У нас гроты наверху будут, но поверь мне, они к ступенькам пойдут. Я подслушал, как они снаружи базарят. У нас кое-что есть, что им нужно. Ну, вообще, было. По-любому, они пойдут за приманкой». «Лады, но они ж быстро через церкву пройдут и до ступенек доберутся. Тебе их тормознуть надо». «Предложение?» Краснозявка не ответил. Не сразу. Ему не удавалось прочесть выражение лица Гобба. Очки отражали лишь его собственную морду. Он выглядел подозрительным, а еще запуганным. Уши безвольно свисали. Краснозявка отвел глаза, и его взгляд упал на громадный чан, установленный высоко над выгоревшими остатками алтаря. Тот самый, о который обожглось так много гротов. «Это что?» – спросил он. «Без понятия», – отозвался Гобба. «Горючка?» «Не, Мигис сказал, баки с горючкой под церквой», — ответил Краснозявка. «Точняк, что это другое, но оно горячее». «Хм», — произнес Гобба, поправляя свои очки. «Походу, это воск». «Воск? Типа из ушей?» «Может, они его для свечек пользуют». «Хм», — Краснозявка нахмурился, его взгляд перескочил с чана на окутанный дымом вход. «Тады у меня, наверное, мысля есть». «Прекрасно, я ж знал, что ты умный», — сказал Гобба. «Может, когда это кончится, для тебя место будет в комитете». Улыбка пропала. «Ежели опять не ложанешься». «Что мы тут имеем, так это сбой в цепи командования». Марвари шел вдоль строя культистов, устремив взгляд вперед и наблюдая за ними периферийным зрением. Во имя богов, это было позорище. Большинство не могло даже встать на вытяжку. Даже Дандер, бывший солдат Империума, уже не стоял прямо, хотя это, возможно, было как-то связано с его позвоночником. Под трофейным одеянием было сложно разобрать, но торс человека оказался вытянутым, что сгибало его вперед. По крайней мере, он не вешал своих подбородков. Второй ранее в этот же день пророс у него на левой щеке. Марвари добрался до конца шеренги. Он замедлил шаг и оглянулся. Их разве не должно быть больше? Да, кое-кто погиб при первой атаке, а второй взрыв принес новые потери. Потом была еще горстка тех, кого он принес в жертву, чтобы достать материал для завершения сооружения. Что в ретроспективе было ошибкой, ведь после неудачного первого натиска сразу в доступе оказалось бы достаточно ресурсов. Сколько теперь осталось? 30? Неважно. Не играло бы роли, умри они все, при условии, что задание будет выполнено до того, как вернутся его повелители. Это значило, что им требовался священник, если тот еще был жив. Орки иногда брали пленных, но Марвари подозревал, что злобные гроты с большей вероятностью станут истязать церковника. Если бы он сумел забрать тело, то хотя бы смог приписать их работу себе. Комиссар встряхнул головой, встретившись взглядом с одним из культистов. Человек отвернулся, но, тем не менее, до этого он смотрел. Они ждали, что он заговорит, вдохновит их на победу. О чем он там вел речь? «Сбой в командовании, то есть сбой в цепи командования», — продолжил он. «Я хотел дать вам шансы отличиться, проявить себя перед темными богами без моего руководства. Однако теперь я понимаю, что это была моя ошибка, ведь вы, очевидно, некомпетентны. Вас уже дважды отбивали орочьи недомерки, существа, которые не только того же цвета, что и вареная капуста, но еще и примерно вдвое глупее нее». Затем он сделал паузу, оглядывая их. Они не поднимали голов. Это порадовало его, ведь это означало, что они напуганы. Но также это разозлило его, ведь это демонстрировало недостаток дисциплины. Предположительно, существовала оптимальная высота подбородка между двумя крайностями, которая бы удовлетворила комиссара, однако никто из них ее не нащупал. Бесполезными, вот кем они были. «Вы явно нуждаетесь в лучшем руководстве», — продолжил он, а тем временем один из его слуг приблизился, неся закрытый ящик, который когда-то украшала имперская аквила. Изображение было скрупулезно стерто, заменено скверно исполненным символом восьмиконечной звезды. Пока Марвари поднимал ларец, его взгляд метнулся на два чучела, посвященных темным богам. Одно из них уже начало оседать. «Неважно», — подумал он, открывая защелку, — «боги желали кровопролития больше, чем ритуала. Они милостиво примут его подношения, когда те окажутся запятнаны кровью зеленокожих». Внутри ящика лежал его силовой кулак. Как и чехол, бронированная перчатка некогда была помазана символами ненавистного империума, но их удалили, оставив ее без украшений. Практически невзрачной. Марвари жалел, что у него нет ресурсов осквернить ее, вырезать знаки для привлечения внимания темных богов, переделать пальцы, чтобы они походили на когти. Но, возможно, так было лучше. Никаких больше церемоний, она пройдет крещение в крови. Пока его помощники тужились под гнетом оружия, прикрепляя кулак к сервосбруе, тянувшейся вдоль руки комиссара, Марвари бросил взгляд на церковь, позволяя своему отвращению растравиться. Какими бы жалкими ни были его последователи, они оставались недостойны его ненависти. Нет, она была отведена лживому империуму. Гротам он предложит лишь презрение. «Довольно провалов, довольно неудач. Мы прорвемся в их святилище, даже если мне придется снести его камень за камнем!»